Глава 5. Том рванулся через всю комнату к Джулиану, но внезапно замер. Казалось, его остановило что-то ужасное, лежащее на ковре у его ног. Но Дженни ничего не видела. Том повернул обратно и опять остановился. Это что-то снова было перед ним. Медленно отступая назад, он оказался у стены. Дженни с тревогой наблюдала за другом. Сейчас он напоминал ей актера мима. По его движениям она поняла. Том видит что-то, что пытается вскарабкаться по ногам, приводя его в ужас. Но на ковре ничего не было. «Том!» — позвала она тихонько и шагнула к нему. «Не подходи ко мне, а то они набросятся и на тебя!» Это было ужасно. Том, ее бесстрашный Том, отступал, испугавшись пустого места. Он тяжело дышал, облизывая пересохшие губы. «Что это?» — заплакала Саммер. Остальные молчали. Дженни повернулась к Джулиану, который прислонился к стене и с удовольствием наблюдал за происходящим. «Что ты с ним сделал?» «В игре вы встретитесь со своими страхами. Это всего лишь начало. Не советую вам вмешиваться». Дженни опять обернулась к Тому. Тот едва переводил дыхание. Она решительно шагнула к нему. «Не подходи!» — резко крикнул Том. «Да, не похоже, что он преодолеет это!» — заметил Джулиан. Еще шаг, и Дженни оказалась там, куда испуганно смотрел Том, и ничего не почувствовала. В ту же секунду Том рывком притянул ее к себе, и они оба упали на пол. Том брыкался, пытаясь кого-то отогнать. Его лицо свело судорогой. «Перестань! Здесь же ничего нет, Том! Посмотри на меня!» — просила Дженни. Но Том, казалось, не слышал ее. «Не трогайте ее! Прочь!» — кричал он. «Том!» — всхлипывая, Дженни трясла его за плечи, но он даже не взглянул на нее. Она обняла его со всей силой, на которую была способна, спрятала лицо на его груди, пытаясь привести в чувство. Она поняла, что обнимает пустоту. Это было похоже на цирковой фокус. Девушка прячется за ширмой, ширма падает, девушка исчезает. Вот и Том исчез. Дженни беспомощно озиралась по сторонам. Комната опустела. Исчез не только Том. Исчезли Ди и Одри, и Зак, и Майкл, и Саммер. Все пропали, будто испарились, все пятеро, как во сне. «Пусть это окажется сном, пожалуйста!» — молила Дженни. «Я больше не выдержу, хватит! Позвольте мне проснуться!» Она изо всех сил вцепилась в ковер, так что посинели ногти. Ничего не изменилось. Она ощутила боль, но не проснулась. Ее друзья исчезли. А вот парень в черном по-прежнему находился здесь. Теперь Дженни заметила его. «Где они? Что ты с ними сделал?» Она была настолько потрясена, что внезапно ощутила спокойствие, граничащее с безумием. Джулиан ухмыльнулся. «Они в доме, ждут встречи со своими страхами и ждут тебя. Ты найдешь их, проходя игру шаг за шагом». «Проходя игру?» — повторила Дженни. «Ты не понял, я не знаю, что...» «Ты знаешь главное. Ты основной игрок», — прервал он ее. «Дверь ваш мир на самом верху. Она открыта. Попадешь туда, сможешь вернуться. Одна или с друзьями?» «Где Том?» Ни о чем другом Дженни не могла сейчас думать. «Твой Том на самом верху». Джулиан произнес имя так. Точно это было бранное слово. «О нем я позабочусь особо. Ты найдешь его, когда доберешься туда. Если доберешься». «Послушай, я вовсе не собираюсь играть!» Дженни по-прежнему пыталась вести себя так, будто произошла ошибка, и все вот-вот разъяснится. Она старалась рассуждать разумно, и еще избегала смотреть ему в глаза. «Я не знаю, что ты подумал, но...» Он снова перебил ее. «А если нет, выиграю я, и тогда ты останешься здесь, со мной!» «Как это с тобой?» — резко сказала Дженни, отбросив учтивость. «Со мной? Значит, здесь, в моем мире. Ты будешь моя!» Изумленная, Дженни уставилась на него. Потом вскочила на ноги, теряя самообладание. «Ты сошел с ума!» — закричала она, едва сдерживаясь, чтобы не пустить в ход кулаки. «Осторожнее, Дженни!» Она застыла на месте, пытаясь понять, что он имеет в виду. В его глазах она увидела странное, нездешнее, пугающее выражение. И, наконец, поверила в случившееся. Парень, стоящий напротив и ничем не отличающийся от обычного человека, обладал магическими способностями. «О, Господи!» — прошептала она. Ярость сменилась животным страхом, чувством старым как мир, известным человеку с доисторических времен. С тех времен, когда девушки ходили на реку, чтобы наполнить водой кожаные мехи. Когда вокруг хижин бесшумно скользили пантеры, когда не было электричества и даже свечей, а были только наполненные жиром лампадки, когда темнота была самой большой опасностью. Дженни присмотрелась к стоящему перед ней парню. Его волосы отливали лунным светом. Если бы тьма имела лицо и голос, если бы все силы ночи соединились в одном человеке, это был бы никто иной, как Джулиан. «Кто ты?» — прошептала Дженни. «А ты не догадалась?» Дженни отрицательно качнула головой. «Скоро поймешь. Во время игры!» Дженни попыталась собраться. «Послушай, но ты же был в магазине игр!» «Там я ждал тебя!» «Значит, все подстроено! Но почему именно я? Почему ты выбрал меня?» Она снова была близка к истерике. И тогда, глядя на нее в упор, своими необыкновенными глазами цвета ноябрьского утра, он улыбнулся уголками рта и произнес мрачно и сухо: «Я полюбил тебя!» Дженни уставилась на него. «Удивлена! А между тем в этом нет ничего особенного. Впервые я увидел тебя много лет назад, когда ты была милой маленькой девочкой. Знаешь легенду про Аида?» «Что?» Дженни не могла уследить за ходом его мысли. «Легенду про Аида!» — повторил он терпеливо, явно желая, чтобы она выслушала до конца все то, что он намеревался ей рассказать. «Это греческий бог подземного царства, его правитель. Он жил в царстве теней и был одинок. Однажды он обратил свой взгляд на землю и увидел Персефону. Она, должно быть, собирала полевые цветы и смеялась. Он влюбился в нее, решил, что сделает ее своей царицей. Но Аид понимал, что она не пойдет с ним по доброй воле. И тогда... Что тогда? Тогда он запряг в колесницу черных коней, и земля разверзлась у ног Персефоны. На земле остались лишь собранные ею полевые цветы. Но это же легенда. Дженни старалась, чтобы ее голос звучал твердо. Миф. На самом деле никакого Аида не существует. Ты уверена? Имей в виду, тебе повезло больше, чем Персефоне, Дженни. У тебя есть шанс выбраться отсюда. Я мог бы не оставить его тебе. Он взглянул на Дженни, и та не нашлась, что ответить. Кто ты? Снова прошептала она. «А как ты думаешь? Я люблю тебя, Дженни. Я пришел за тобой из мира теней. Я могу стать таким, каким ты пожелаешь. Я дам тебе все, что ты захочешь. Ты любишь драгоценные камни? Изумруды? Они бы так подошли к твоим глазам. Бриллианты?» Он потянулся к ней, однако не дотронулся. «А наряды? Каждый час новый наряд. Ты любишь животных? Хочешь живых мартышек или белого тигра? Мечтаешь путешествовать? Мы будем нежиться на солнце в Кабо-Сан-Лукас или в Кот-д'Азур. Все, что захочешь, Дженни, все, что захочешь!» Дженни закрыла лицо руками. Дженни закрыла лицо руками. «Ты сумасшедший! Я могу осуществить твои самые смелые мечты. Проси что угодно. Быстрее, я не делаю таких предложений дважды!» Дженни плакала. От его тихого, но настойчивого голоса у нее почему-то кружилась голова. Она чувствовала, еще немного, и она бросится в его объятия. «Ну же, Дженни, пока мы друзья! Возможно, позже все будет не так безоблачно. Я не хочу причинять тебе боль, но если ты меня вынудишь, я не буду раздумывать. Так позволь мне сделать тебя счастливой прямо сейчас. Уступи мне. Рано или поздно все равно придется». Дурман рассеялся. Голова внезапно перестала кружиться. «Почему же?» — поинтересовалась Дженни. «Я никогда не проигрываю». Дженни всегда было легко рассердить, но и прощала она быстро, забывая обиды, словно облачко набежит в летний день, и вот уже снова сияет солнце. Но сейчас в ее душе медленно росло и крепло новое, незнакомое чувство — ярость. «Осторожнее, Дженни!» — предупредил Джулиан. «Я никогда не уступлю», — спокойно сказала она. «Предпочту умереть. Надеюсь, до этого не дойдет. Хотя может случиться все, что угодно. Раз уж ты решила играть, я не в силах изменить правила. Твоих друзей ждут страдания». «Что?» Он укоризненно покачал головой. «Дженни, Дженни, неужели ты так и не поняла, что происходит? Они добровольно решили рискнуть. Теперь пожинают плоды». Он повернулся, чтобы уйти. «Подожди!» «Поздно. Я дал тебе шанс. Ты его отвергла. Мы начинаем. Но... вот тебе загадка. Я с двумя двух слияния. Прохладен и жарок. Я в природе вещей. Я бесценный подарок. Я начало начал. Я и грешен, и свят. И охотно сдаюсь, если силою взят». Дженни тряхнула головой. «Это загадка о том, кто ты такой?» Джулиан рассмеялся. «Нет, это загадка о том, что мне от тебя нужно. Отгадаешь, освобожу одного из твоих друзей». Дженни постаралась запомнить слова, хотя не видела в них смысла. К тому же присутствие Джулиана мешало ей сосредоточиться. На протяжении их разговора он не утратил своего шарма и нарочитой вежливости. И еще он явно наслаждался игрой. «Имей в виду, все ушибы и раны в этой игре настоящие. Если ты погибнешь в одной из комнат, погибнешь взаправду, а один из вас не сможет дойти до конца». Дженни вскинула голову. «Кто?» «Догадайся сама. У одного из вас, похоже, недостаточно сил для игры. Да, кстати, я забыл сказать про время. Дверь в башне, выход в твой мир, закроется на рассвете, ровно в 6:11. Не успеешь, останешься навсегда здесь, так что не теряй времени даром. Вот тебе мой совет». Раздался бой невидимых часов. Дженни считала удары. 10. Джулиан исчез. Мертвая тишина. Бахрома на зеленом бархатном абажуре слегка покачивалась. Оказывается, достаточно остаться одной, и она уже паникует, в полном одиночестве, в доме, которого на самом деле нет. «Нельзя терять самообладание. Думай, осмотрись, может быть, выход найдется». Девушка подошла к окну, раздвинула тяжелые синие шторы и остолбенела. Некоторое время она стояла молча, широко распахнув глаза и затаив дыхание. Потом рывком задернула шторы и прижала их руками к стеклу. Стоило невероятных усилий отпустить бархатную ткань, после чего она торопливо попятилась. Ни за что на свете она не решилась бы еще раз выглянуть в окно. Первобытный хаос, что-то похожее на пейзаж эпохи ледникового периода, кисти выжившего из ума импрессиониста. Снежная буря, сквозь которую едва просматривались какие-то неуклюжие, передвигающиеся массивные фигуры. Синие и зеленые вспышки молний, на мгновение озаряющие ледяную пустыню, по которой ползут странные, скорчившиеся существа. Острые вершины скал, ввинчивающиеся в пустое белое небо. Человек здесь не выжил бы и минуты. «Неужели ад холодный? А я думала, что там пекло. Смешно! Майкл оценил бы эту шутку!» Дженни почувствовала, как нос и глаза защипало от слез. Обняв себя руками, она стояла посреди пустой комнаты. Никогда в жизни она не чувствовала себя такой одинокой. Или такой напуганной. Как ей сейчас не доставало друзей, не хватало смелости Ди, остроумия Майкла, рассудительности Одри. Даже Саммер она чувствовала бы себя уверенней, и с Заком тоже. Ей очень хотелось понять, что же случилось с Заком, почему он был сам не свой. За те годы, что Дженни его знала, он никогда не вел себя так странно. Но больше всего ей недоставало Тома. Она сосредоточилась на мысли о нем. Он в беде. Бог знает, какие страдания он терпит сейчас. Джулиан ведь пообещал особо позаботиться о ее приятеле. Упрек самой себе возымел действие. Внутренний голос, нашептывавший Дженни, что она бессильна, смолк. Джулиан сказал, что все зависит от нее. Ну что ж, Дженни собралась с мыслями и поняла, что должна куда-то идти. Но куда? Надо вспомнить планировку картонного домика. Вход в гостиную находился в конце длинного коридора на первом этаже, а в противоположном конце того же коридора — лестница. «На самом верху», — сказал Джулиан. Дженни пошла по освещенному свечами коридору, мимо портретов в золоченых рамах, осуждающе взиравших на нее. Вот и лестница, широкая, покрытая ковровой дорожкой. В ней не было абсолютно ничего зловещего, и тем не менее Дженни не могла заставить себя ступить на нее. «Если что, развернусь и убегу», — думала она. Ей все еще казалось, что достаточно вернуться в гостиную, и путь домой будет найден. Но умом она понимала, что в гостиной ей больше нечего делать, а о том, чтобы открыть входную дверь, она боялась даже подумать. Остается одно из двух — либо притаиться и ждать, либо идти вперед. Дженни осторожно поставила ногу на первую ступеньку и медленно, шаг за шагом, поднялась наверх. Здесь царил полумрак. В темноте Дженни не видела ни входа, ни выхода из коридора, в котором оказалась. По стенам, довольно далеко друг от друга, были развешаны бронзовые подсвечники, но свечи горели неярко. Дженни не могла припомнить этого коридора в картонном доме. В какой-то момент это место напомнило ей дом с привидениями в Диснейленде. Как и любой ребенок из Южной Калифорнии, Дженни не раз была в Диснейленде и хорошо там ориентировалась. Она шла, касаясь пальцами стены, как вдруг заметила в дальнем конце коридора какое-то движение. От испуга Дженни замерла, но что-то знакомое было в этой поджарой длинноногой фигуре. «Ди!» Ди едва взглянула на торопившуюся к ней Дженни. Она была занята дверью, похожей на дверь из дома с привидениями, ту, которой Дженни в детстве очень боялась. В доме с привидениями было много непонятных, поражающих воображение предметов, но маленькая Дженни всегда с ужасом вспоминала именно ту дверь. Закрытая, она была выпуклой посередине, словно с другой стороны на нее навалилась огромная тяжесть, издававшая нечеловеческие гортанные звуки. Доски выгибались, трещали, снова распрямлялись. Дверь, с которой боролась Ди, вытворяла то же самое. Всем телом, гибким, как у рыси, Ди навалилась на дверь, нагнула голову. Одна нога ее, согнутая в колене, прижималась к двери, другая упиралась в пол, да так, что носок туфли зарылся в ковер. Но ей никак не удавалось захлопнуть дверь. Не теряя времени, Дженни подбежала к подруге, уперлась руками в верхнюю часть двери и пониже ручки, за которую держалась Ди. В замочной скважине торчал огромный ключ. «Раз!» — выдохнула Ди. Подруги всем своим весом легли на дверь. Та снова выпятилась. Низкое утробное ворчание зазвучало громче. У Дженни задрожали коленки. Она нагнула голову и, закрыв глаза, крепко сжала зубы. «Раз!» Дверь поддалась и, преодолев последний дюйм, захлопнулась. Рука Ди метнулась к ключу и молниеносно повернула его. Щелкнув, язычок вошел в паз. Дженни отошла, пошатываясь, ноги все еще дрожали, по лицу струился пот. Она взглянула на дверь. Та больше не выпячивалась, из-за нее не доносилось ни звука. Обыкновенная деревянная дверь. В коридоре стало совсем тихо. Дженни прислонилась спиной к стене и потихоньку сползла по ней, сев на корточки. Ди стояла напротив. «Привет!» — сказала наконец Дженни. «Привет!» Они продолжали молча глядеть друг на друга. «Ты видела остальных?» Ди отрицательно покачала головой. «Я тоже. Он сказал, ну ты поняла, кто он?» Дженни подождала, пока Ди кивнет. «Он сказал, что мы все находимся в разных уголках дома. Ждем встречи с нашими страшными снами». Дженни покосилась на дверь. «Ты была внутри?» «Нет, я была в гостиной. Смотрела на Тома. Потом внезапно почувствовала головокружение. Очнулась здесь, на полу. Увидела дверь, открыла, чтобы посмотреть, что за ней». «И что ты увидела?» «Мерзкого монстра, не очень большого». «Одного из тех с картинок? Василиска или Вервольфа?» «Нет, очень мерзкого, как наш тренер Роджерс». «Ди довольно спокойно», — отметила Дженни. Подруга выглядела настороженной и суровой, но по-прежнему очень красивой, как статуэтка из черного дерева. «Попробуем найти остальных». «Хорошо». Дженни не двинулась с места. Ди потянула ее за руку. «Пойдем, вставай!» «По-моему, я сейчас упаду в обморок!» «Даже и не думай! Ну-ка, подъем!» Дженни поднялась, озираясь. «Ты же сказала, здесь только одна дверь, а это что?» «Этой раньше не было!» Вторая дверь ничем не отличалась от первой, с шестью филенками, совершенно безобидная с виду. «Как ты думаешь, что там за ней?» — осторожно спросила Дженни. «Сейчас узнаем». Ди потянулась к ручке. «Постой, ненормальная!» Уняв дрожь, Дженни припала ухом к дереву. До нее не донеслось ни единого звука, кроме собственного дыхания. «Ладно, открываю, но будь готова». Ди встала на изготовку. Дженни повернула ручку. «Давай!» — скомандовала Ди. И Дженни распахнула дверь. Глава шестая. За дверью была комната с выкрашенными в золотисто-желтый цвет стенами. На одной из них висела древняя африканская маска. На встроенных полках тикового дерева стояли глиняные фигурки. Одна из них отдаленно напоминала Нефертити. На полу возле домашнего спортивного уголка, поражавшего количеством снарядов, в беспорядке валялись кожаные подушки. Это была комната Ди. Фигурки лепила ее бабушка Эба. Для Нефертити ей позировала сама Ди. Рядом с кроватью скопилась груда учебников. На тумбочке валялась незаконченная домашняя работа. Дженни любила бывать у подруги. Ей нравилось разглядывать новые диковинки, которые Эба привозила Ди из путешествий. Но сейчас комната внушала беспокойство. Стоило им войти, дверь захлопнулась и исчезла. Обернувшись на стук, Дженни увидела лишь стену на том месте, где только что находился вход. «Ну вот, мы в ловушке», — сказала Дженни. Ди нахмурилась. «Должен быть какой-то выход». Подруги поспешили к окну. Из него открывался тот же вид, что из настоящей комнаты Ди. Никакой ледяной пустыни. Дженни отчетливо видела лужайку, освещенную фонарем. Но окно не открывалось. Разбить его тоже не удалось. Ди тут же попробовала это сделать 5-килограммовой гантелью. «И что дальше?» — спросила Дженни. «Зачем здесь твоя комната? Не понимаю, что происходит». «Если это место нам снится, тогда мы можем многое изменить одной лишь силой мысли. Попробуем проделать выход в стене». Они попытались, но безрезультатно. Дженни старалась как можно отчетливее представить себе дверь на прежнем месте, но у нее ничего не выходило. «Сдаюсь!» Ди скинула куртку и плюхнулась на кровать, как будто и вправду находилась у себя дома. Дженни присела рядом, размышляя. Голова не соображала. Наверное, сказывалось потрясение. «Давай рассуждать логически. Этот парень сказал, что каждый из нас встретится со своим кошмаром». «Тогда это должно быть», — начала она. Но Ди перебила ее. «А что он еще сказал? Кто он?» «Ди, ты веришь в дьявола?» Ди презрительно усмехнулась. «Единственный дьявол, в которого я верю, Дакаки, единственное, что в его власти, сделать человека сексуально озабоченным, по крайней мере, если верить тебе». «По-моему, ему хотелось, чтобы я поверила, что он дьявол», — медленно произнесла Дженни. «Но я не знаю. И он хочет, чтобы мы играли в его игру, только по-настоящему, да? Если мы до рассвета доберемся до башни, то сможем уйти, если нет, выиграет он». Дженни взглянула на подругу. «Ди, тебе страшно?» «Боюсь ли я сверхъестественного?» Ди пожала плечами. «А чего бояться? Мне всегда нравились легенды. Не понимаю, что нам мешает победить. Я уже поклялась всыпать по заднице сумеречному человеку. И я от своих слов не отказываюсь, вот увидишь». «Это какое-то безумие», — сказала Дженни. Теперь, когда она села и немного подумала, ее снова начало трясти. «Одно дело утверждать, будто веришь в мистику, в экстрасенсов и тому подобное, и совсем другое допустить, будто что-то мистическое может произойти с тобой». Ди открыла рот, чтобы возразить, но Дженни поспешно продолжила. «А когда что-то такое случается, все становится с ног на голову, и тогда тебе уже кажется, что этого не может быть. Но, тем не менее, это происходит на самом деле». Она заглянула в темные глаза подруги, ища в них понимание. «Согласна», — коротко ответила Ди. «Это происходит на самом деле. Правила изменили. Нужно приспособиться к ним. И как можно быстрее. Иначе нам не на что рассчитывать». «Но...» «Никаких «но», Дженни. Знаешь, в чем твоя проблема? Ты слишком много думаешь. Больше не о чем говорить. Надо спасать шкуру!» Ди попала в самую точку. Что бы ни происходило, хочется этого или нет, но это реальность. Хочешь выжить, прими законы происходящего. Дженни хотелось жить. «Ты права», — вздохнула она. «Значит, приспособимся». Ди сверкнула белозубой улыбкой. «Кроме того, ведь это довольно забавно», — сказала она. «Ты не находишь?» Дженни вспомнила Тома, скорчившегося на полу и тщательно пытающегося отпихнуть от себя нечто невидимое для остальных, и опустила голову на переплетенные пальцы. «Неужели ты вообще ничего не боишься?» — спросила она через минуту. «Ты же нарисовала какой-то кошмар». Ди вертела в руках бисерный браслет из Зимбабве, который взяла с тумбочки. «Я иногда боюсь маму, честно», — добавила она. Дженни недоуменно глядела на нее. «Вернее, не ее, а всех этих штук, с которыми она работает в университете, компьютеров и тому подобное». Ди отвернулась и стала смотреть в окно. Дженни тоже бросила взгляд на пестрые догомейские занавески. «Ты хочешь сказать, что тебя пугает техника?» — спросила Дженни, не веря своим ушам. «Нет, техника меня не пугает. Просто я люблю иметь дело с чем-то осязаемым». Ди сжала кулак, и Дженни увидела, как на ее черной руке выступили жилы. Неудивительно, что Ди нравились всякие легенды. Она бы органично вписалась в любой героический миф. «Поэтому я и в институт не хочу идти», — сказала Ди. «Я люблю работать руками, только если это не связано с искусством». «Эба, выпорола бы тебя за такие слова», — засмеялась Дженни. «Зря ты так. Голова у тебя работает не хуже, чем руки». Она замолчала, заметив, что Ди снова отвернулась к окну. «Ди, скажи, что ты нарисовала?» Дженни только сейчас задала вопрос, который следовало бы задать намного раньше. «Да так, пустяки. Что ты нарисовала?» За окном появились странные красные блики, похожие на отсвет далекого костра. Дженни резко обернулась, услышав потрескивание, и увидела, что из стереосистемы, стоявшей в комнате Ди, повалил дым. «Что?» — выдохнула Дженни. Ди метнулась к окну. «Что должно произойти?» — закричала Дженни, вскакивая на ноги. Комнату заполнил сильный, пульсирующий звук. Он сотряс все. Казалось, кости вибрировали ему в такт. Снаружи, за окном, на фоне красного свечения, возник неопознанный летающий объект. «Ди!» Дженни схватила подругу и попыталась оттащить ее от окна. НЛО стал гигантским, заслонил с собой звезды. Черная громадина, окруженная бледным ореолом, не отражала света. Росшие под окном эвкалипты пригнулись к земле от резких порывов ветра. «Что это?» — вопила Дженни, смутно осознавая, что Ди тоже вцепилась в нее. «Глупый вопрос. НЛО в форме полусферы завис на уровне второго этажа. 6 нестерпимо ярких лучей вырвались из его днища. Один из них изменил направление и нацелился прямо на них». Ослепленная и парализованная страхом, Дженни услышала звон разбитого стекла, и тут же волос ее взметнул мощный воздушный поток. Воздух в комнате стал ледяным и словно наэлектролизованным. Где-то сзади с полки с грохотом свалился бронзовый поднос, запахло озоном. Дженни теряла сознание. «Я умираю», — решила она. Невероятным усилием воли девушка повернула голову к Ди, чтобы позвать подругу на помощь. Та застыла, глядя на свет. Зрачки ее сузились до размеров булавочного острия. Она ничем не могла помочь ни Дженни, ни самой себе. «Сопротивляйся!» — слабее подумала Дженни и погрузилась в вязкую черную жижу. Помещение оказалось круглой формы. Дженни лежала на столе, в точности повторявшем контуры ее тела. Глаза горели и слезились, двигаться не хотелось. С потолка прямо на нее был направлен луч прожектора. «Точно так я себе все и представляла», — произнес хриплый голос рядом. Дженни, превозмогая слабость, повернула голову. На соседнем столе лежала Ди. «Именно так я и представляла себе пришельцев, прямо как в моих снах!» Дженни прежде не задумывалась об НЛО, она лишь слышала, что эйлонавты ставят на людях медицинские опыты. «Так вот он какой, твой кошмар!» Тонкий профиль Ди, напоминавший профиль египетских цариц, слегка качнулся в белом луче. «Блестяще!» — съязвила Ди. «Будут еще выводы!» «Да?» — отозвалась Дженни. — Вывод один. Надо отсюда выбираться. — Я даже пошевелиться не могу, — сказала Ди. — А ты? Никаких пут на ней не было, но руки и ноги Дженни словно налились свинцом и не слушались свою хозяйку. Она могла дышать и слегка поворачиваться всем корпусом. — Мне страшно, — подумала Дженни и представила себе, что сейчас чувствует Ди, спортсменка, обладательница стройного и сильного тела, над которым так упорно работала. «Здесь все такое стерильное!» Ди раздувала ноздри. «Чувствуешь? Думаю, они вроде насекомых. Если бы мы смогли подняться и оказать им сопротивление. Впрочем, у них, наверное, есть оружие». Дженни начинала понимать. Сила и изобретательность бессильны против дьявольской рациональной техники. Неудивительно, что Ди видела это в своих страшных снах. Боковым зрением Дженни заметила легкое движение. Эллонавты были невысокого роста, не выше Саммер. Дженни они показались похожими на чертей, безволосые, тощие, с огромными блестящими темными глазами. Носов нет, вместо ртов узкие щели. Кожа бледная, словно светящаяся. Так выглядят поганки, выросшие в темном погребе. Дженни почувствовала слабый запах миндаля. Вид пришельцев, чужих, бесцветных, как обитателей подводных глубин, привел ее в ужас. Они были кукольно гладкие и абсолютно голые, но Дженни не заметила никаких признаков, по которым можно было бы определить пол. «Наверное, они среднего рода», — — решила она. Никто не говорил ей, но Дженни знала, элонавты причинят им боль. Ди издала какой-то звук. Дженни повернулась. На сей раз это оказалось проще. Она отметила, что свет прожектора над ней стал менее ярким. Зато над Ди свет сделался ослепительным. Ди пыталась высвободиться. Дженни никогда не видела раньше подругу напуганной. Даже в гостиной она держалась увереннее остальных. Но сейчас Ди напоминала обезумевшего от страха зверька. От усилий, которые она предпринимала, на ее лбу выступили капельки пота. Чем сильнее она металась, тем сильнее разгорался над ней прожектор. «Ди, перестань!» — выдавила Дженни. Она не могла вынести это зрелище. «Это же сон, Ди, не поддавайся!» Но Джулиан предупреждал, что все раны будут настоящими. Элонавты, не выказывая тревоги, окружили Ди. Они выглядели совершенно безразличными. Один из них подкатил тележку к дальнему концу стола. Дженни увидела лотки со сверкающими инструментами. «О, боже, нет!» — подумала Дженни. Ди вжалась в стол. Другой пришелец взял с лотка и внимательно осмотрел какой-то длинный блестящий инструмент. Несколько раз согнул его, подобно тому, как художник перед работой проверяет, хороша ли кисть, и, похоже, остался недоволен, хотя Дженни не смогла бы объяснить, как определила это по его лишенному выражения лицу. Инструмент приблизился к бедру Ди, и девушка вскрикнула. Дженни рванулась, пытаясь подняться, и ей удалось чуть-чуть переместить ноги. Один из элонавтов спокойно приблизился к ней и восстановил порядок, потянув ее за ступни. Никогда в жизни Дженни не чувствовала себя до такой степени беззащитной и уязвимой. Черные эластичные брюки Ди лопнули там, где инструмент коснулся ее ноги. Дженни увидела кровь. Пришелец передал инструмент напарнику, и тот унес его. Со стороны невозможно было заметить, каким образом они общаются между собой. Никто из них не пытался заговорить с пленницами. Теперь настал черед Дженни. Один из пришельцев, тот, что нанес рану Ди, или другой, быстрым отработанным движением коснулся ее руки. Дженни почувствовала укол. Затем к ее уху приблизился зонд. Она хотела повернуть голову в сторону, но маленькие лапки, цепкие как клешни, крепко держали девушку. Она бешено извивалась, чувствуя, как зонд достиг барабанной перепонки. Потом ее пронзила острая боль. От этой боли, беспомощности и ярости из глаз брызнули слезы. Зонд переместился в другое ухо. Кто-то приподнял ей веко. Дженни ощутила холодное прикосновение металла к глазному яблоку. «Это сон!» — рыдая, прокричала она Ди, когда из ее уха удалили зонд. Ответа не было. «Что это за проклятая игра, в которой у тебя нет ни единого шанса?» Джулиан предупреждал, что придется пройти через кошмары, но ведь это вовсе не означает, что придется ждать, когда они сами пройдут. Надо что-то делать. Но что? Вряд ли им удастся выжить, если они будут вот так лежать и ждать. «Что вам нужно?» — вырвалось у нее. «Чего вы хотите?» Среди элонавтов появилось новое существо. Выше остальных, явно предводитель, с белой, словно восковой кожей, с пальцами вдвое длиннее человеческих. Дженни бросилась в глаза, свирепое выражение его лица. Он взял что-то с тележки с инструментами и подошел к Ди. Потом взглянул в сторону Дженни, и она увидела, что у него голубые глаза, не блестящие черные, как у остальных, а голубые-голубые, глубокие, как горное озеро, глаза, которые видели насквозь. Дженни загляделась на него и только потом заметила, что он держал в руках. Тонкую, отвратительно длинную, длиннее, чем используется для спинномозговой пункции. Пришелец занес ее над животом Ди. Тело девушки напряглось. Футболка цвета хаки прилипла к телу, когда она предприняла очередную попытку пошевелиться. Мокрые от пота волосы блестели, как слюда. «Не трогай ее!» Смотреть, как издеваются над подругой, было невыносимо. Игла зависла в воздухе над пупком Ги. Та втянула живот, пытаясь отдалиться от страшного инструмента. Потом стала извиваться, но это больше походило на беспомощное подергивание на месте. Свет над столом разгорелся ярче, и Ги выбилась из сил. «Ты, ублюдок, оставь ее в покое!» «Что я могу сделать?» — лихорадочно соображала Дженни. «Нужно остановить их. Но как? Может, все дело в свете? Он угасает надо мной, когда разгорается над Ди. Если бы мне удалось...» Дженни начала раскачиваться. Теперь она ощущала свое тело. Правда, руки и ноги по-прежнему не подчинялись ей. Дженни раскачивалась из стороны в сторону, сильнее и сильнее. Так раскачивается жук, упавший на спинку и пытающийся перевернуться. Ди заметила движение подруги. Взгляды девушек на миг встретились, и они поняли друг друга без слов. Ди снова заметалась на столе. Чем яростнее она это делала, тем ярче разгорался над ней свет. Чем ярче становился свет над Ди, тем слабее делался он над Дженни. «Стол опрокинется, я свалюсь», — думала Дженни. «Сломаю руку или ногу, а может нос, если упаду лицом вниз». Но она продолжала раскачиваться. «Во что бы ты ни стало, надо отвлечь пришельцев, не дать мерзким длинным пальцам вонзить иголку в тело Ди. Если я грохнусь и все себе переломаю, им придется заняться мною, тогда они оставят ее в покое». Собрав силы, она рванулась и перевалилась на бок. Еще секунду она удерживалась в таком положении, потом грохнулась вниз. Прожектор над ее столом разгорелся в полную мощь. «Теперь уже все равно, с силой тяжести никто не поспорит». По крайней мере, Дженни так всегда казалось. Отражающийся от белого пола света слепил ее. Дженни зажмурилась в ожидании удара, но, не дождавшись, открыла глаза. Она парила в воздухе, примерно в дюйме от пола, по-прежнему парализованная, но теперь еще и в подвешенном состоянии. Инопланетяне засуетились, не зная, что предпринять, как будто они были удивлены не меньше ее самой. Дженни парила. Это было очень странное ощущение. Словно муравьи, пришельцы облепили девушку и положили на прежнее место. На этот раз свет над ней стал чуть тусклее. Дженни, которая полчаса смотрела на яркий прожектор, обратила на это внимание. Голубоглазый инопланетянин с иглой в руках оказался возле нее. Она ожидала боли, но пришелец лишь пристально глядел на Дженни, а Дженни на него. Неожиданно он повернулся и подошел к остальным, после чего скрылся за восьмиугольной формы дверью, увозя с собой тележку. Несколько элонавтов приблизились к Дженни и влили ей в рот зеленую жидкость, сладковатую на вкус и с сильным запахом йода. Дженни немедленно выплюнула ее. Тогда они запрокинули ее голову и снова наполнили ей рот. Теперь она сомкнула губы, удерживая жидкость во рту и стараясь не проглотить ни капли. Сейчас Дженни могла бы сопротивляться пришельцам. Руки и ноги повиновались ей, как прежде, но девушка предпочла притвориться. Наконец, они все ушли. Дженни немедленно выплюнула жидкость. Губы и язык онемели. Она увидела, что Ди сделала то же самое. Подруги переглянулись и посмотрели на прожекторы. «Оба тусклые», — сказала Дженни. Ди согласно кивнула. Внимательно наблюдая за входом, они принялись крутиться на столах. Это давалось непросто, но теперь, когда прожекторы стали менее яркими, было легче. Дженни упала и больно ударилась рукой и коленом. Ди перетащила ее в уголок, туда, где они смогли размять затекшие руки и ноги. «Смотри!» — Дженни кивнула на дверь. В стене позади них находилась изогнутая дверь. Такие обычно бывают в самолетах. Дженни однажды 5 часов подряд разглядывала ее, когда летела с родителями во Флориду на каникулы. «Абсурд!» — удивилась Дженни. «Зачем на космическом корабле такой вход?» Ди без промедления нажала на ручку. Дверь открылась наружу. Дженни вскрикнула. Она всегда боялась высоты, но так высоко она еще не забиралась. Далеко внизу плыли облака. «Мы обе обратили внимание на эту дверь», — размышляла Дженни. «Мы вошли в комнату Ди, и вход тут же исчез. Это первая дверь, которая нам с тех пор попалась. Значит, это выход». Она взглянула вниз и почувствовала головокружение. «Лучше умереть, чем оставаться здесь. Я всегда мечтала прыгнуть с парашютом», — выпалила Ди и, схватив Дженни за руку, шагнула в темноту. Ветер свистел в ушах, хлестал по лицу, обжигал ледяным дыханием. Дженни крепко зажмурилась. Она не ощущала своего веса, но знала, что падает. Сознание она не потеряла, хотя и не понимала, что происходит. Она ничего не видела и не слышала вокруг. И вдруг с глухим стуком врезалась в желтую деревянную дверь. Сзади на нее навалилась Ди. Судя по направлению движения и скорости, они влетели в комнату Ди через окно. Дверь распахнулась, и подруги оказались в коридоре. Коридор дома с привидениями. Темно, как в склепе. Дженни обернулась в сторону уютной комнаты подруги, но дверь захлопнулась прямо перед ее носом. Они лежали на полу, тяжело дыша, пока их глаза не привыкли к полумраку. Неожиданно Ди толкнула Дженни. «Ты их сделала! Ха! Ты меня спасла!» «Мы живы!» — пробормотала Дженни. «Мы выбрались! Ди, ты понимаешь, что произошло? Мы победили!» «А как же иначе?» — отозвалась Ди. Она нащупала дырку на брюках, и Дженни увидела, что из раны на ее бедре все еще сочится кровь. Ди задрала футболку. Под бархатистой черной кожей проступали ребра. Над пупком не было ни царапинки. «Я же говорю, ты меня спасла! Мне такое часто снилось! В меня тычут всеми этими штуками, а я ничего не могу поделать!» «Мы вдвоем победили, с помощью разума!» — заключила Дженни. «Теперь-то мы знаем, что нужно делать в этих кошмарах. Надо искать выход!» «Эй, а это что такое?» На темном ковре белел листок бумаги. Дженни расправила его. Это оказался рисунок, сделанный цветными мелками. В середине был изображен большой черный предмет, по форме напоминающий шляпу-котелок. Он парил в воздухе над вертикальными палочками, по-видимому, деревьями. От шляпы в разные стороны расходились лучи света. «Я плохо рисую», — призналась Ди. «Но идея ясна, да? Что дальше?» Ди еще не совсем оправилась от пережитого ужаса, но выглядела оживленной и торжествующей, готовой к любым неожиданностям. Дженни ощутила прилив радости от того, что эта красивая, смелая девчонка рядом с ней. «Нужно найти остальных», — сказала она. «Поищем другую дверь». Она скомкала рисунок и бросила его. Потом поднялась на ноги и протянула руку Ди. Невидимые часы пробили 11. Дженни замерла. «Это часы, которые я слышала в гостиной. Они отсчитывают наше время. Джулиан сказал, рассветет в 6:11. «Осталось 7 часов с копейками», — поспешила уточнить Ди. «Уйма времени!» Дженни промолчала, ощутив, как задрожали пальцы. У нее было предчувствие, что подруга ошибается. Глава 7. Коридор уходил влево и вправо, насколько хватало взгляда. Лестница исчезла. «Здесь постоянно что-то меняется», — пробормотала Дженни. «Интересно, почему?» Ди покачала головой. «Куда пойдем? Предлагаю разделиться». Дженни собралась возразить, но передумала. После того, что с ними случилось, не так уж страшно идти одной. Она выбрала направление и пошла вперед, сразу потеряв из виду Ди. «Наверное, ко всему можно привыкнуть», — подумала Дженни. После ослепительной стерильности космического корабля мрачный коридор казался почти уютным. Никаких дверей. Дженни вдруг вспомнила про загадку. Если ее разгадать, одного из них отпустят. Значит, стоит попробовать. «Я с двумя двух слияния. Прохладен и жарок. Я в природе вещей, я бесценный подарок. Я начало начал, я и грешен, и свят, и охотно сдаюсь, если силою взят». Что же это? Два и два, жаркий и прохладный. Что-то очень простое, почти детское. «Ну, как тебе игра?» Голос был как сталь, задрапированная шелком. Дженни резко обернулась. У стены стоял Джулиан. Он снова переоделся. Теперь на нем были обычные черные джинсы и черная рубашка с закатанными рукавами. Его неожиданное появление произвело эффект холодного душа. «Это был ты?» — спросила она. «Там, на корабле». «Догадайся». Он понизил голос. На секунду веки его опустились, прикрыв глаза тяжелыми ресницами. «Почему ты не дал мне упасть?» «Твои глаза похожи на зелень кипариса. Это значит, что ты несчастна. Когда ты счастлива, они светлее. Они становятся золотисто-зелеными». «Откуда ты знаешь? Ты же никогда не видел меня счастливой». Он бросил на нее смеющийся взгляд. «Ты так думаешь? Ты, вероятно, забыла. Я сумеречный человек». Пока Дженни пыталась понять, что он имеет в виду, Джулиан продолжал. «Глаза как кипарис, кожа как золото, волосы как янтарь. Зачем ты зачесываешь их назад?» «Так нравится Тому», — ответила Дженни. «Послушай, а что ты имел в виду?» Джулиан покачал головой и прищелкнул языком. «Ты позволишь?» — спросил он вежливо, протягивая руку. Его тон был таким заботливым, что Дженни машинально кивнула. Она по-прежнему обдумывала свой вопрос. «А что ты? Ой, нет, не надо!» Он стянул резинку, и волосы Дженни рассыпались по плечам. Пальцы Джулиана перебирали их. По телу девушки пробежала дрожь. «Не надо!» — повторила она, не зная, как вести себя в подобной ситуации. Он не был груб. Он по-прежнему выглядел заботливым и дружелюбным. Пожалуй, было бы невежливо нанести ему сейчас коронный удар Ди, которому та научила подругу в целях самообороны. «Прекрасно!» Прикосновения Джулиана были мягкими, как касание кошачьей лапы, а голос мягким, как черный бархат. «Тебе не нравится?» «Нет». Дженни чувствовала, что краснеет. Она не знала, что делать, не знала, как отделаться от него, и к тому же, прислушиваясь к себе, вовсе не была уверена, что хочет отделаться. Прохладные пальцы добрались до корней волос, и по коже Дженни пробежала легкая дрожь. «А про губы я уже говорил? Нет. Они мягкие. Верхняя поуже, нижняя полнее. Почти идеальный рот, только слишком редко улыбается. Дженни, есть ли на свете что-нибудь, чего ты очень хочешь, сама того не осознавая?» «Извини, мне пора», — перебила его Дженни. Это была стопроцентная для вечеринок отмазка от парней, и Дженни не сразу сообразила, насколько нелепа она сейчас. «Тебе некуда идти?» Казалось, он не может оторвать взгляд от ее лица. Никто и никогда не смотрел на Дженни так долго, и ни у кого не было таких необыкновенных глаз. «Я могу открыть тебе, чего ты на самом деле хочешь», — продолжил он. «Ты позволишь?» «Позволь мне, Дженни!» Голос завораживал. Дженни тряхнула головой, реагируя скорее на свои внутренние ощущения, чем на вопрос. Она не понимала, что с ней происходит. Прикосновения Тома обычно вселяли в нее уверенность. Сейчас же ее охватила странная слабость. Сердце провалилось куда-то в живот. «Позволь показать тебе», — повторил Джулиан, так вкрадчиво и тихо, что Дженни с трудом расслышала его слова. Его пальцы нежно гладили ее волосы, его губы были уже в нескольких сантиметрах от ее губ. «Не надо», — попросила она, — «перестань». «Ты действительно так хочешь?» «Да». «Хорошо». К ее изумлению он отступил, убрав руку. Кожа Дженни все еще горела от его прикосновений. «Я чуть не поцеловала его», — думала она. «Я его, а не наоборот. Еще минута, и это бы произошло. Том, о, Том!» «Зачем ты это делаешь?» — спросила она, и глаза ее наполнились слезами. Он вздохнул. «Я уже объяснил. Я влюблен в тебя. Поверь, это произошло ненарочно». «Но мы же такие разные», — прошептала Дженни, по-прежнему ощущая слабость в коленках. «Зачем я тебе? Почему именно я?» Он глядел на нее насмешливо, склонив голову. «Разве ты не знаешь? Свет притягивает тьму, Дженни, а тьма притягивает свет. Так было и так будет. Всегда». «Я не понимаю, о чем ты говоришь?» Она и впрямь не понимала, не позволила себе понять. «Представь себе, что дьявол спокойно занимался своими делами и вдруг увидел девушку. Девушку, которая заставила его забыть обо всем. Вокруг, конечно, были и другие девушки, и даже более красивые, но эта была особенной. Она излучала свежесть и доброту, чистоту, то, что он хотел заполучить больше всего на свете. Чтобы разрушить? Нет, чтобы лелеять, чтобы согреть свое холодное сердце. Даже бедный дьявол может иногда помечтать. Ты пытаешься обмануть меня. Разве? Он вдруг стал очень серьезен. Я не хочу тебя слушать. Ты не можешь заставить меня. Верно. На мгновение Джулиан показался ей усталым. Потом на его лице снова появилась странная полуулыбка. Что ж, продолжим игру. Другого выбора нет. Джулиан! Что? Но Дженни прервала себя на полуслове, отрицательно покачав головой. «Он сумасшедший!» — решила Дженни. Единственное, что казалось ей правдой — он любит ее. Почему-то Дженни чувствовала, что это так. Она поняла еще кое-что. Поняла с той секунды, когда заглянула ему в глаза и увидела там древние тени. Поняла, когда он унижал Тома и пугал Ди. Он был воплощенное зло, жестокий, капризный, опасный, как кобра. Князь тьмы. Он был абсолютное зло, и он был в нее влюблен. Как ей с этим справиться? «Если я тебе нужна», — сказала она, — «почему ты не взял меня силой? Зачем нужна игра? Ты мог овладеть мною в любой момент. Почему ты не сделал этого?» Его густые ресницы снова опустились. Сейчас он выглядел точь-в-точь, как мальчишка из магазинчика игр. Почти ранимым. Почти человеком. Дженни вдруг догадалась. «Ты не можешь», — заключила она. «Ты ведь не можешь, да? Даже здесь у тебя недостаточно силы, чтобы делать все, что ты пожелаешь». Его глаза сверкнули. В них промелькнула змеиная ярость. «Это мой мир. Здесь действуют мои правила». «Нет», — Дженни торжествовала. «Ты можешь все, кроме этого. Поэтому ты просил разрешения прикоснуться к моим волосам. Поэтому ты пытался заставить меня поцеловать тебя. Ты не сможешь этого сделать, если я не захочу». «Осторожнее, Дженни!» — жестко произнес он. Дженни нервно расхохоталась. «Если ты можешь меня поцеловать вопреки моей воле, докажи!» — воскликнула она. «Докажи, сделай это!» И добавила итальянскую фразу, которой научилась у Одри. «Попробуй, осмелься!» «Ты не поняла», — произнес Джулиан. «Ты все равно будешь моею. Любой ценой. Любой ценой, Дженни. Даже ценой страданий. Если мне не удастся тебя заставить, то удастся убедить. Я умею быть очень убедительным». Торжество Дженни угасло. «Не забывай, где ты находишься. Не забывай, на чьей ты территории. Не забывай, на что я способен в этой игре!» Слова Джулиана полностью отрезвили Дженни. «Ты бросила мне вызов. Пришла пора показать тебе, на что я способен». «Мне все равно, что ты со мной сделаешь. Может быть, я сделаю это не с тобой. Видишь, вон там, свою подружку. Она ведь тоже участница игры. Дженни посмотрела в указанном направлении и увидела рыжие волосы, промелькнувшие в тусклом свете свечей. Она затаила дыхание. «Не смей!» Дженни обернулась и замолчала на полуслове. Джулиан исчез. Она осталась одна. Дженни закусила губу. Трудно разговаривать с человеком, который может исчезнуть посреди разговора. И, пожалуй, не стоило смеяться над ним. Но теперь уже поздно жалеть об этом. «Одри!» — крикнула она, устремляясь вперед по коридору. Белая, как цветок магнолии, кожа Одри при свечах казалась золотистой, волосы отливали медью. Подруги обнялись, и Дженни отметила про себя, что никто, кроме Одри, не смог бы сохранить спокойствие в подобных обстоятельствах и выглядеть столь элегантно. «Ты смотришься так, как будто с минуты на минуту ожидаешь вызова в посольство», — улыбнулась Дженни. «Да уж, будь папа здесь, он бы живо навел порядок», — откликнулась Одри. «Он бы плюнул на свою отставку, и дела пошли на лад». «С тобой все в порядке, ты вся горишь». Дженни смущенно прикрыла лицо. «Это игра света. А ты давно здесь? Ну, то есть я хочу сказать, ты меня видела до того, как я тебя окликнула?» «Нет, я искала хоть кого-нибудь в этом пустынном бесконечном коридоре». «Хорошо, в смысле хорошо, что я тебя нашла. Я видела Ди. Она пошла в другую сторону. Она только что чудом выбралась из своего кошмара. И, насколько я понимаю, теперь твоя очередь. Пойдем, я объясню по дороге». И Дженни принялась рассказывать о том, что все они разбросаны по разным местам этого загадочного дома, и о том, что в каждом кошмарном эпизоде нужно искать дверь, и о том, что надо успеть все испытания пройти до рассвета, и о том, что все раны оказываются настоящими. Она как раз закончила объяснять, когда увидела Ди, стоящую перед закрытой дверью. «Я решила посторожить ее, чтобы она никуда не делась», объяснила та, небрежно кивнув Одри. У Одри после рассказа Дженни возник только один вопрос. «Этот парень, он что, скандинав? Говорят, они чертовски сексуальные». Дженни сделала вид, что не расслышала. «Послушайте, если двери исчезают и появляются, откуда нам знать, что это не одна из тех двух дверей, которые мы уже видели?» «Мы не можем этого знать», — Ди сверкнула белозубой улыбкой. Ее дикая, естественная красота всегда раздражала Одри. «Тут, в замочной скважине, нет ключа. Но, честно говоря, я предпочла бы снова встретиться с тем монстром, нежели вернуться к инопланетянам». Ди и Дженни собрались открыть дверь, готовые в любой момент молниеносно ее захлопнуть. Брови Одри взлетели вверх. «Нет уж, спасибо», — вежливо сказала она. «Узкая льняная юбка не слишком подходит для подобных упражнений. Послушайте, почему бы нам не отказаться в этом участвовать?» «Ты что, совсем меня не слушала?» — взвилась Дженни. «Если к рассвету мы все не уберемся отсюда, то останемся здесь навсегда. Мы проиграем». «Никогда не выхожу из состязания без борьбы», — заявила Ди. «Давай». За дверью был лес. Легкий ветерок, игравший листвой, разметал распушенные волосы Дженни. Пахло летом. «Боже мой!» — удивилась Дженни. «Ну, пошли!» — сказала Одри, щелкнув пальцами с отполированными ноготками. «Надо так надо!» «Странно!» — заметила Дженни, когда они пошли, вернее сказать, вышли. «Спальня Ди была, по крайней мере, комнатой, но это...» Они стояли на опушке густого леса на склоне холма. Небо было усыпано звездами, ярче и крупнее тех, которые Дженни привыкла видеть со своего участка Виста-Гранди. Всходила серебряная луна. Стоило девушкам перешагнуть порог, захлопнулась и исчезла дверь. Позади расстилались луга и пастбища, впереди темнел лес, переплетенные ветки кустарников, черные стволы. Вокруг не было ни души. «Что дальше?» — поинтересовалась Одри, грациозно поведя плечом. «Тебе лучше знать, это же твой сон, ты его нарисовала». «Я нарисовала, как открываю каталог, а в нем все страницы чистые», — призналась Одри. «Это и есть мой самый страшный сон. Не смотрите на меня так. Ну да, я предпочла дешево отделаться». И она замолчала, не желая распространяться на эту тему. В долине под холмом засветилось несколько огоньков. «Слишком далеко», — прикинула Дженни. «Не думаю, что даже если мы туда доберемся, там окажутся люди». Одри бросила на нее удивленный взгляд. Ди кивнула. «Похоже на пейзаж вокруг детской железной дороги или на театральный задник», — сказала она. «Фальшивый фон». «Ты права, вряд ли в домиках найдется хоть одна живая душа, а это значит...» Они обреченно повернулись лицом к лесу. «Что-то у меня нехорошее предчувствие», — пробормотала Дженни. «Пошли», — скомандовала Ди. «Чему быть, того не миновать». Лес казался сплошной стеной, но Ди решительно увлекла их за собой. Среди сосен и елей иногда попадалась березка, ствол которой серебристо мерцал на темном фоне. «Боже мой!» — воскликнула Одри, когда они зашли поглубже. «Холмы, хвойные деревья, скалы! Я знаю, где мы! Это черный лес!» «Звучит, как название сказки», — сказала Дженни, пробиваясь сквозь густой подлесок. «Я его видела, когда мне было 8. Папа тогда работал в Германии. Я его немного побаивалась, и это был такой особенный лес». Ди насмешливо взглянула на нее через плечо. «Особенный! Лес, в котором случаются всякие необыкновенные вещи. Там находили свои сюжеты братья Гримм. Ну, вы помните, Белоснежка, Гензель и Гретель, Красная Шапочка и...» Оборвав фразу, Одри замолчала. Ди замерла. Дженни остановилась как вкопанная. Впереди, в густом кустарнике, вспыхнула пара желтых глаз. Дженни даже показалось, что она увидела, как блестят в лунном свете острые зубы. Подруги замерли, стараясь не шуметь. Желтые глаза оставались неподвижными. Потом один глаз исчез. Вот снова сверкнули оба, и оба исчезли. Дженни услышала хруст веток, и все смолкло. В полной зловещей тишине Дженни слышала гулкие и частые удары собственного сердца. Она выдохнула. Плечи Ди слегка приподнялись. Она нагнулась и подняла длинную ветку толщиной с запястья. Поудобнее взялась за нее и несколько раз со свистом рассекла ею воздух. Вышло неплохое оружие. «Серый волк», — закончила Одри подозрительно спокойно. Поправила выбившиеся из пучка пряди и плотно сжала губы. Подруги переглянулись и пошли в прежнем направлении. «Странно, волк появился как раз в тот момент, когда ты о нем заговорила», — заметила Ди. «Если только...» — начала Дженни. «Погодите, похоже, очередной фрагмент мозаики идеально встал на свое место. Дайте-ка подумать. Ну, конечно, нет ничего странного в том, что волк появился, стоило Одри упомянуть о нем. Разве не ясно? Он берет все эти образы из нашего подсознания». «Кто он?» — полюбопытствовала Одри, раздувая красиво очерченные ноздри. «А ты как думаешь? Джулиан! Сумеречный человек! Он создает ситуации, в которые мы попадаем. Или мы сами их создаем, и источником которых являются наши мысли. Коридор в доме напомнил мне дом с привидениями в Диснейленде. В детстве я всегда его боялась. Значит, он появился из моей памяти. Дверь космического корабля, как две капли воды, похожа на дверь самолета, в котором я летала». Глаза Ди сверкнули, как у ягуара. «А гостиная? Там была лампа, точно такую я видела в Джеймстауне. Я еще подумала, что это странно. Все эти мелочи он вытаскивает из наших мыслей, из нашей памяти», — продолжала Дженни. «Всякие детали и использует против нас». «А что дальше?» Ди торопила Одри. «Вспомни, чего ты боялась в лесу больше всего, чего опасаться нам, оживших деревьев, маленьких человечков в колпачках, волка». «Мне тогда было всего 8 лет», — отрезала Одри. «Я вряд ли вспомню, какая история оказалась мне самой страшной. У меня была нянька-немка, она и рассказывала мне сказки». Ди со злостью уставилась на нее. «Мы можем встретить нечто, не имеющее отношения к Одри, что-то из моей или твоей памяти. примирительно сказала Дженни. В глубине души она боялась, что их ожидает встреча несравненно более опасная, чем встреча с волком. Одри терпеть не могла ничего сверхъестественного. А это означало, что должно произойти что-то сверхъестественное. «Это всего лишь игра», — напомнила себе Дженни. Но в ушах у нее по-прежнему звучал голос Джулиана. «Хочу тебя предупредить. Скорее всего, один из вас не дойдет до финиша». Они продолжали идти вперед. Ветки кустарника цеплялись за юбку Дженни, как маленькие острые иголки. Девушек окружал хвойный аромат, как от тысячи новогодних елок. А впереди была тьма. Нервы Дженни напряглись до предела. На поляну они наткнулись случайно. Единственное дерево, скорее всего тис, росло у груды камней и скальных глыб, оставленных, должно быть, сошедшим ледником. У дерева была грубая, неровная кора, темно-зеленые и красные ягоды. Рядом расположились люди, одетые в старомодные кожаные туники, отороченные мехом. Под деревом в центре нарисованного круга горел костер. Его отсветы падали на ножи на их поясах. Поляна была украшена цветами. «Какой-то тайный обряд», — прошептала Ди. «А мы подглядываем», — добавила она с нескрываемым удовольствием. «Они симпатичные», — заметила Одри. Из семерых молодых людей, то ли подростков, то ли юношей лет 20, четверо оказались блондинами, волосы остальных были светло-каштанового цвета. Они громко смеялись и пели что-то веселое. «Секта какая-то», — подумала Дженни и почувствовала резкий запах пива. «Пожалуй, пожалуй», — продолжала Одри, — «мне начинает нравиться эта игра». И она вышла на поляну, прежде чем Дженни успела ее остановить. Пение смолкло. Семь голов, как по команде, повернулись в сторону подруг. Один из парней поднял над головой рог для вина. Послышались одобрительные возгласы. Девушек пригласили к костру. Голые ноги Одри и эластичные брючки Ди вызвали явное восхищение. «Нет, нет, благодарю вас», — сказала Дженни парню, который поднес ей в роге какой-то напиток. Символы, вырезанные на нем, о чем-то напомнили ей, и она занервничала. «Одри, что они говорят?» «Не могу понять. Это совсем не похоже на тот немецкий, который я учила», — пояснила Одри. Она сидела между двумя парнями, сияя бледной фарфоровой красотой и кокетливо взмахивая ресницами. «Наверное, это древний язык. Один из них сказал сейчас, что ты похожа на Сиф. Это комплимент. Сиф, богиня с золотистыми волосами». «Ох, дайте присесть». Ди отошла к камням. Среди юношей возникло некоторое замешательство. Несколько человек приблизились к ней и увели от камней, качая головами. Ди неохотно подчинилась. Ее подозрительность не усыпила даже их нескрываемое восхищение ее темной кожей. И когда один из парней протянул ей венок из цветов, предлагая надеть его, она только фыркнула. «Ди, надень, что тебе стоит?» — попросила Дженни, сбрасывая маленького жучка со своего цветочного убора. Ей начинали нравиться эти рослые, симпатичные парни, их волосы, убранные цветами и лентами. «Это церемония в честь весны», — сказала Одри, когда один из парней с криком выплеснул на землю пиво. «Астара, богиня весны, от ее имени происходит немецкое название Пасхи». Молодой человек запел. «Что-то про воскрешение жизни», — перевела Одри. «И еще, я не совсем поняла, они... просят о чем-то, молятся». Парни поднялись на ноги, заставили встать трех подруг и повернулись лицом к груди камней. Они что-то нараспев повторяли. «Они поют, это означает темное, что-то темное, я не могу, о боже!» Голос Одри изменился. Она попыталась выйти из круга, но один из парней удержал ее. «Темные эльфы!» — испуганно выпалила она. «Вот оно что! Они просят милости у темных эльфов, а мы — их приношение!» Дженни Никогда не видела Одри такой. Подруга была на грани истерики. «Мы что?» — переспросила она. Широкие белозубые улыбки парней теперь перестали казаться ей дружелюбными. «Мы жертвы!» — выкрикнула Одри и снова рванулась из круга. Но это не привело ни к чему хорошему. «Их больше, чем двое на одного!» — подумала Дженни. «И все силачи!» Она взглянула на Ди и обомлела. Ди хохотала, просто давилась от смеха. «Эльфы!» — произносила она между приступами хохота. «Это такие маленькие человечки, живущие в цветах, лилипуты, сидящие на желудях!» «Дура!» — прошептала Одри сквозь зубы. «Темные эльфы, жители потустороннего мира, да где тебе понять?» Дженни услышала странный звук. Один из больших валунов пришел в движение. Он медленно двигался вперед, образуя перед собой горку земли. В груди камней открылась зияющая черная дыра, туннель, ведущий вниз. Смех Ди оборвался, но было уже поздно. Девушек стали заталкивать внутрь. Дженни упиралась, но ее туфли без каблуков скользили по песку, и она почувствовала, что падает. Глава 8. Послышался скрежет, и свет луны над их головами погас. Одри, свернувшись в клубочек, лежала рядом с Дженни, где оказалась на самом дне туннеля. Дженни поразилась тому, что отчетливо видит обеих. «Ты в порядке?» — спросила она Ди и обняла Одри. Одри трясло, она тихонько стонала. «Мне жаль, что это случилось», — шептала Дженни, прижимаясь к ней. «Это не твоя вина!» Ди уже поднималась на ноги. Ее лицо исказило презрительная гримаса. «Что там с ней стряслось?» Дженни повернула голову, чтобы ответить, но слова замерли у нее на губах. Только теперь она поняла, почему здесь не было темно. Вокруг них полукругом зажглись фонари и держали их эльфы. Эльфы были красивыми, очень бледными и очень странными. Их слегка раскосые глаза и резко очерченные высокие скулы напомнили Дженни пришельцев. И еще, лица эльфов не выражали ни малейшей симпатии. Один из них что-то сказал. Дженни решила, что это тот же язык, на котором разговаривали парни у костра. Голос эльфа, мелодичный и холодный, приказывал им встать. Дженни опасалась этих бледных красавцев, но ей не хотелось подчиняться. Вскоре она поняла, почему. Эльфы были полулюди-полуживотные, уроды. У эльфа, который заговорил первым, вместо одной руки было коровье копыто, черное и блестящее. Дженни ощутила приступ тошноты. У другого был хвост, длинный, голый и розовый, как у крысы. У третьего на лбу росли маленькие шишковатые рожки. Шею четвертого покрывала густая блестящая шерсть. «Совсем не похоже на склеенных из частей монстров», — подумала Дженни, вспомнив кунсткамеру Рипли. «Одри, постарайся встать», — уговаривала она подругу, сглатывая поднявшуюся из желудка желчь. «Если ты не встанешь, они заставят тебя». От отчаяния Дженни посетила вдохновение. «Одри, ты же не хочешь, чтобы они увидели тебя такой? Готова поспорить, что у тебя вся тушь размазалась?» Это подействовало. Одри медленно села, вытирая мокрое лицо. «У меня водостойкая», — с вызовом сказала она и машинально поправила прическу. И тут она увидела эльфов. Карие глаза широко распахнулись, сделавшись почти круглыми. Она, не отрываясь, смотрела на коровье копыто. Дженни стиснула ее руку. «Ты их так себе представляла?» Одри кивнула. Эльф снова заговорил, сделал шаг по направлению к ним. Одри опять сжалась. Дженни помогла подруге подняться. «Одри, нам придется пойти с ними», — прошептала она, опасаясь, что если Одри заортачится, эльфы будут вынуждены применить силу. Мысль о прикосновении блестящего копыта или того хуже плавника, который она заметила у одного из эльфов, была для Дженни невыносима. «Пожалуйста, Одри!» — просила она. Эльфам не составляло особого труда вести пленниц в нужном направлении. Достаточно было приблизиться к ним с одной стороны, и они тут же шарахались в другую. Так они шли, окруженные фонарями, по коридору, уходящему вниз. На их пути встречались развилки. Очевидно, система подземных ходов была гигантской. Девушки спускались все глубже и глубже. Дженни немного успокоилась. Скальная порода вокруг них имела причудливые формы. Некоторые камни напоминали оленьи рога, рисунок других воспроизводил траву, склонившуюся от ветра. Тут были кружевные уступы, похожие на волосы ангела, могучие колонны с рельефными изящными цветами на поверхности, пласты, напоминающие срез гриба. Пахло влажной землей, как после дождя. Было на удивление тепло. Дженни сжала руку Одри. «Скажи им что-нибудь», — предложила она. «Спроси, куда нас ведут?» Одри не была трусихой, и хотя глаза ее были полны слез, и она старалась не смотреть на идущего рядом с ней эльфа, голос девушки прозвучал достаточно спокойно. «Он говорит, что нас ведут к их главарю», — сообщила она через минуту. Дженни уловила напряжение в ее голосе. «Это лесной царь, что-то вроде злого лесного духа. Я теперь припоминаю, была сказка про лесного царя. Говорят, он крадет людей, в основном юных девушек и детей». «Почему девушек?» — возмутилась Ди. «Догадайся», — огрызнулась Одри. «Все темные эльфы такие. Ты взгляни на них, ни одной женщины. Это племя состоит только из мужчин». Ди кровожадно осклабилась. «По-моему, пора драться». «Нет», — пробормотала Дженни. Сердце чуть не выпрыгивало у нее из груди, но она пыталась сохранить спокойствие. «Их слишком много, у нас нет шансов. Кроме того, мы должны встретиться с нашими страхами, помнишь? Если Одри больше всего боялась лесного царя, нам придется увидеться с ним». «Идиотский кошмар», — прошипела Ди, передернув плечами. Словно по спине у нее пробежала струйка ледяной воды. «Уж поверь», — съязвила Одри, — «я бы предпочла, чтобы вы не попали сюда вместе со мной». В течение всего пути по лабиринтам и пещерам, похожим на великолепные подземные храмы, Ди и Одри игнорировали друг друга. Повсюду блестели кристаллы селенита, они крошились и хрустели под ногами. На них играли блики от света фонарей. «Странно», — прошептала Одри, — «это никак не может быть связано со мной. Я ничего подобного в жизни не видела». «Я видела», — отозвалась Ди, невольно понизив голос, — «в мексиканских пещерах. Но тогда это не выглядело так грациозно». Наконец, они пришли в большую пещеру с огромными красного цвета колоннами, похожими на коралловые. У Дженни появилось ощущение, что они попали в подводный мир. Их подвели к двери в стене из красноватой горной породы. Стена была неровной, она волнами поднималась вверх, словно окаменевший перевернутый водопад. «Дворец!» — выдохнула Одри. Эльфы мгновенно разделились на две группы, разлучив Дженни с подругами. Это произошло так быстро, что Дженни и глазом не успела моргнуть. Обернувшись, она заметила, что Одри и Ди повели в другую сторону. Она увидела, как мелькнула в толпе эльфов медная головка Одри, услышала гневный голос Ди. Потом все стихло, и Дженни очутилась в другой пещере. Один из ее провожатых произнес какую-то фразу, и эльфы замерли, словно почетный караул. Дженни посмотрела по сторонам. Бело-золотистые каменные своды напоминали ей подмытые прибоем стены песчаных замков. Внезапно она осознала, что зал освещает луна, и, подняв голову, разглядела что-то вроде световых люков или дымоходов. Делать было нечего, оставалось ждать. Дженни вспомнила о Томе, потом о загадке. «Попробуй отгадать ее», — велела она себе. «Нечего напрасно тратить время». «Я с двумя двух слияния, прохладен и жарок. Я в природе вещей, я бесценный подарок. Я начало начал, я и грешен, и свят, и охотно сдаюсь, если силою взят». И вдруг Дженни догадалась. «Ну, конечно! Что может быть и жарким, и страстным, и прохладным, равнодушным? Что может быть и грешным, и святым? Слияние двух — это слияние губ. Поцелуй!» Дженни торжествовала. Она отгадала. Теперь она сможет выручить одного из друзей. У нее не возникло ни малейшего сомнения, кто это будет. Конечно, она любит их всех, но Том особенно дорог ей. В том, что загадка наконец разгадана, был один единственный минус. Ей больше не о чем размышлять, разве что гадать, что произойдет дальше. Эльф, приведший ее сюда, сказал: «Лесной царь. Может быть, она ждет именно его? Интересно, а какое у него окажется уродство? Копыта? Рога? Раз он царь, у него, наверное, уродство самое жуткое?» Дженни поежилась. Кто-то вошел. Дженни, собравшись с духом, обернулась и в следующую секунду поняла, как ошибалась. На нем была белая туника и брюки из белой кожи, очень мягкие и плотно прилегающие к бедрам. Мягкие ботинки тоже были белые. Тело Джулиана казалось гибким и мускулистым. В лунном свете его волосы отливали серебром. Он улыбался. «Джулиан! Добро пожаловать!» — проговорил он. — Во дворец лесного царя! В их последнюю встречу Дженни была в ярости. Теперь ей трудно было это себе представить. Невозможно оставаться абсолютно равнодушной к парню, который смотрит на тебя глазами голодного тигра. Дженни смутилась. Том выглядел классно в самой простой одежде. Он всегда был очень консервативен. Даже на Хэллоуин его трудно было заставить надеть костюм. Джулиан же, напротив, предпочитал вызывающие наряды. Широкий кожаный белый пояс, украшенный сапфирами, подчеркивал узкую талию и плоский живот. Дженни и сама не отказалась бы от такого. «Значит, лесной царь, да? Наслаждаешься новой ролью?» «Охотно», — холодно заверил ее Джулиан. «В этот раз ты хотя бы говоришь со мной, не то что там, на летающей тарелке». «Дженни, я с удовольствием проговорил бы с тобой всю ночь напролет». «Спасибо, но время не ждет. Мне нужно выручать друзей». «Тебе стоит сказать только одно слово». Дженни удивленно взглянула на Джулиана, но тут же сообразила, что он имеет в виду. «Нет», — заявила она, — «я пойду трудным путем. Мы преодолеем кошмары и выиграем игру». «Я восхищен твоей самоуверенностью». «Лучше восхищайся моими успехами. Я отгадала загадку. Между прочим, это типичный мужской шовинизм. Вряд ли можно говорить об удовольствии, если он взят силой». «Кто он?» «Поцелуй». Дженни повернулась, чтобы лучше видеть Джулиана. «Это ведь и есть отгадка, да? Ты обещал отпустить одного из нас». «Нет». Он дождался ее реакции, и глаза его злорадно вспыхнули. «Я сказал, что отпущу одного из вас, если дождусь от тебя ответа, а я его еще не дождался». Джулиан скользнул взглядом по ее губам. «Ну так как?» Гнев вспыхнул в душе Дженни. «Ты...» Она отвернулась, чтобы лишить его удовольствия видеть ее ярость. «Я расстроил тебя. Ты обижена», — сказал он, и в его голосе зазвучало неподдельное раскаяние. Дженни никак не могла привыкнуть к этим стремительным переменам тона. «Но я принес кое-что, чтобы поднять твое настроение». Дженни нехотя обернулась. В его руках был цветок, белая роза, а может быть серебряная, в лунном свете трудно было разобрать. Более красивого цветка Дженни не видела никогда в жизни. Взяв ее в руки, она обнаружила, что роза искусственная, великолепной, безупречной работы. Полураспустившийся бутон поблескивал на ладони у Дженни, лепестки казались прохладными и мягкими. Она сделана из серебра, добытого эльфами в самых глубоких шахтах мира, пояснил Джулиан. Дженни покачала головой. Это же сказки! Неужели ты утверждаешь, что ты и вправду лесной царь? Может, ты заставишь меня поверить в Гензеля и Гретель? Ты не можешь себе представить все мои обличия. Я пытаюсь заставить тебя поверить только в то, что действительно случалось. Дети, уходившие гулять в лес, не возвращались домой. Эти случаи превращались в легенды, объясняющие исчезновение. Некоторые из них были близки к истине, другие нет. Дженни смутилась. «Роза очень красивая», — сказала она, проводя ею по щеке. Глаза Джулиана блеснули. «Давай, выйдем во двор», — предложил он. «Там мы сможем по-настоящему любоваться луной». Двор представлял собой пещеру с большим количеством естественных световых колодцев в потолке. Через них струился лунный свет. Дженни охватил благоговейный восторг. Волшебный лунный свет спускался с неба, и пещера с чередующимися на полу темными тенями и яркими серебристыми пятнами выглядела сказочно прекрасной. Джулиан преобразился. Его лицо, скрытое тенью, стало угольно-черным, а в глазах мерцали две серебряные точки. «Ты задумывалась когда-нибудь, почему из любых неприятностей ты всегда выходила без единой царапины?» — неожиданно спросил он. «Почему подобранные тобой бродячие животные никогда не кусали тебя? Почему тебя ни разу не ограбили? Почему к тебе не приставали?» Дженни часто слышала от близких упреки в беспечности, но не придавала этому особого значения. Сейчас у нее возникло смутное подозрение. «Нет», — ответила она, — «нет, не задумывалась». Джулиан посмотрел ей в глаза. «Я охранял тебя, Дженни, заботился о тебе. Никто не сможет причинить тебе зло, кроме меня». «Но это невозможно», — возразила Дженни. «Ты! Но я всю жизнь... Как?» Ее мысли путались. «Ты не веришь? Но это так. Я всегда любил тебя». Страстность его взгляда пугала Дженни, мешала разобраться в собственных чувствах. Она понимала, что не должна испытывать ничего, кроме ненависти, но не могла не признать, что очарована Джулианом. Он, князь тьмы, выбрал ее. Дженни отошла от него на несколько шагов, отвернулась, пытаясь привести мысли в порядок. «Я никогда никого не любил», — продолжал Джулиан. «Ты первая и единственная! Навсегда!» Мелодия его голоса обволакивала, словно сеть, сотканная из изящных снежинок, и уносила в другое измерение. Дженни обернулась к нему, и он дотронулся до ее щеки. Очень легко, едва уловимо. Изумленная, Дженни не могла двинуться с места. Она опустила глаза. Джулиан взял ее за руку. «Но я думала, ты не можешь!» Прохладные, как нефрит, пальцы касались ее кожи. По руке Дженни побежали мурашки. Ей захотелось прижаться щекой к его руке. «Не надо!» — подумала она. «Не надо! Нет, нет! Не надо!» Он продолжал гладить ее руку, ласково кружа по ладони пальцами. Чувственное и опасное прикосновение. Дженни теряла контроль над собой. Он был таким нежным, осторожно освобождая розу из ее пальцев. «Роза!» — подумала Дженни. «Его подарок! Я держала ее в руке! Я провела ею по правой щеке, по той щеке, которую он сейчас ласкает!» Она отшатнулась. «Ты обманул меня!» Он все еще держал ее за руку. «Это имеет значение?» «Да! «Имеет!» — яростно выкрикнула Дженни, пытаясь освободить руку. «Как она могла так обмануться? Это же игра, он играет с ней, заставляя ее разрешить, ему все больше и больше прикосновений!» «Я поняла, отныне я не буду прикасаться ни к тебе, ни к тому, что ты мне дашь, твой трюк больше не сработает!» Его губы искривились в улыбке, но глаза оставались серьезными. Не сработает этот, сработает другой. Поверь, Дженни, до конца игры ты будешь принадлежать мне. Дженни следовало сказать в ответ что-то более обдуманное, чем первая пришедшая на ум фраза. «Не в этой жизни!» «Именно в этой!» — ответил Джулиан. «И не забывай, здесь, в моем мире, сейчас не только ты!»